Он опалил нас своим мертвенным леденящим дыханием и проглотил обоих. И вот это он сделал зря. Ошибочку допустил червячок. Если бы он не стал глотать, а, не приближаясь, продолжил жарить своим реактивным выхлопом, то мне пришлось бы туго. Я мог просто не успеть поглотить и сбросить весь тот гигантский объем энергии, что эта тварь имела возможность вложить в свою атаку. А убежать я не имел бы возможности из-за того, что не мог позволить себе отпустить недобитого рыцаря. А так он нас проглотил. Само собой, внутри червяка переростка, среда совсем для жизни и даже существования недружественная, и даже некомфортная, и даже не нейтральная, крайне агрессивная и едкая там среда. Долго в такой находиться, все равно, что получить в бок кинжал с постоянным проникающим уроном. Повреждения накапливаются, но, тут нюанс, никто и не собирался находиться там долго. А еще, у меня в руках была охеренная батарейка с энергией смерти. В общем, жахнул я во все стороны молниями силы так, что червяко-змея разорвало, как жука в первых людях в черном. Только ошметки по сторонам полетели. Ну а рыцаря додушивал я уже на голой земле каждое мгновение, ожидая удара в спину от так и не показавшегося до сих пор босса. Глава 44. Босс Дагат, он ползучий, а не босс. Не знаю, даже, как его еще можно назвать. И матерные, и нематерные конструкции, доступные моей фантазии и эстетическому чувству, не будут в состоянии передать весь тот уровень возмущения, который поведение этого индивида у меня вызывает. Однако, по порядку. Пока я лежал и отцапывался на изрытой взрывами и ударными волнами неровной поверхности земли, рядом с ошметками костяного бронированного червя, весь в пыли, вперемешку с пеплом удавленного рыцаря, на меня никто так и не напал. Само собой, я не был настолько нагло и беспечен, чтобы не обновить свою маскировку. Естественно, я немного изменил свое местоположение, прежде чем позволить себе хоть небольшую передышку. Немного, это метров на 100, где-то. Никто не напал и через 5 минут, и через 10, и через час, а через 2, уже ножка последнего гриба начала оседать, освобождая видимости разрозненные косточки, разметанные по всей площади поля прошедшей битвы, начали потихонечку шевелиться, медленно-медленно стягиваясь к точкам конденсации, в которых, со временем, часов через 12-18, соберутся, сформируются и восстанут зареспившиеся мобы, скинувшие с себя по рангу. Надо было работать, ждать в напряжении и бездействии смысла никакого не оставалось, даже, несмотря на риск, иначе, потом будет только хуже. Я тяжело вздохнул и начал выпускать по одному своих дронов-мусорщиков. Пока только мусорщиков. Почему? Тут довольно все просто и столь же банально, и, даже, приземленно, деньги. Ведь, каждый восставший скелет, это еще одно сформировавшееся в нем ядро. Пусть рангом ниже, чем было предыдущее, но она и эфочка денежек стоит, а тут-то разговор об эсках и ашках идет, о нескольких тысячах эсок и ашек, а потом ашек и бэшек, потом бэшек и цэшек. Ну, в общем, вы поняли, головорезов выпускать было рано, так как конвейер фарма еще не отработал, как ему положено. Не то, чтобы я нынче хоть в чем-то нуждался, в деньгах или том, что можно купить за деньги, но, почему я должен не брать то, что могу взять? К тому же, дело ведь не только в деньгах. Ядра – это ж универсальный материал для творчества. Самый удобный в работе и универсальный из всего, что я когда-либо вообще видел, или о чем слышал. С упокоением вновь поднимавшихся нежитей прекрасно справлялись спутники и ракетоносцы. На последних ведь, кроме непосредственно ракет, и другое вооружение стояло, менее разрушительное и более точное, и даже точечное. Да и сами ракеты далеко не все были ядерными. Ну, в том смысле, что бьющими по площади. Достаточное их количество, хоть и имело высокий и даже высочайший ранг, рассчитаны были на поражение одиночной высокоуровневой высокомобильной цели, а не на снос элементов ландшафта и уничтожение защищенных подземных бункеров. Говорю же, в этот раз, я подготовился основательно. Думаю, да нет, совершенно уверен в том, что десятка другого попаданий моих лучших творений не смог бы выдержать и босс, будь он хоть дважды трехэсовый, хотя, это я чет лишку хватил. Тварь с шестью змееподобными буквами в ранге я себе даже представить не могу, воображение пасовать начинает. Это угроза уже масштаба целых миров или даже вселенных. Я имел в виду, что только в два раза сильнее того, что есть сейчас, а не удвоение ранга. Ладно, что-то снова отвлекся. Хотя это и не удивительно, Дроны ведь работали в автоматическом режиме. Да-да, я отошел от своих принципов и позволил программе самой нажимать на кнопку, и самой же выбирать мишень. И, да, это было вообще-то очень стрёмно. Однако, в оправдание себе могу сказать первое. Мы находимся в изолированной локации, где, в принципе, существуем только враги и я. Никаких случайных жертв просто не может быть, здесь нет никого случайного. Второе. В моей броне стоит специальный маячок, отмечающий для системы наведения мое положение на карте, а в прошивке стоит жесткий запрет на удары по этой точке, чем бы то ни было, без моей прямой команды. Ну и третье. Меня в зоне проведения специальной операции уже и не было. Я из нее тихонечко слинять успел за прошедшие с окончания битвы часы километров на цать. Где-то под землей, где-то под водой, где-то по поверхности я не гордый, и на пузе поползаю, если от этого моя жизнь и выполнение задачи зависит. В общем, система была отлажена и работала сама. Я же занимался тем, что изучал составленную дронами-разведчиками карту локации, ну, ту часть, что к этому моменту уже картирована, так как локация была да просто огромна. Увеличение площади в этот раз было уже не кратным, и даже не десятикратным, а скорее уж стократным. Начинало приходить понимание, почему целая богиня не побрезговала попытаться снять пенку с моего квеста, тут действительно было с чего снимать. А еще понимание того, к чему вообще был весь этот бешеный марафон открытия данжей, который устроила мне Альбина. И дело тут оказывается не в форсированной прокачке и сборе ресурсов, точнее, не только в них, и даже не столько в них. Хотя, опять же, как на это взглянуть, ведь то самое творческое нечто, та непонятная энергия, отток которой я чувствовал, и чуть не скопытился от этого оттока, тоже можно назвать и посчитать ресурсом. А что во время этого марафона происходило? Я открывал данжи, один за одним, по нескольку раз в день, так часто, как только вообще мог выдержать, практически по откату. А что это, как не прокачка навыка? Несколько месяцев, почти без перерыва. А что было потом? Отдых, длительный, более чем месячный отдых, когда эта энергия вообще ни на что не расходовалась, при том, что продолжала вырабатываться с той же дикой интенсивностью, что и раньше, то есть, происходило накопление. И, если бы я не открыл инстанс на том балу, то неминуемо, со дня на день, начал бы сам проваливаться в данжи, независимо от того, где нахожусь и от своего на то желания. И вот, весь этот запас был разово влит в инстанс, и результатом я имею честь любоваться. Думаю, если точнее, когда, прочь сомнения и неуверенность, когда закрою квест, то все просто охренеют от того, какая теперь территория у моего ге, королевства. Да мне года не хватит, чтобы ее в достаточной степени подробно картировать. Тем более, обеспечить сколько-то плотный контроль всей этой территории, даже со всем тем ядерным ресурсом, что у меня уже есть, и с тем, который еще будет. Что ж, случайностью этот марафон не назовешь. Хочется не хочется, а признать придется, что Альбина действовала не спонтанно. Не импровизация это была, а четкий, заранее хорошо проработанный план. Возможно, что заранее, это не месяц, не два, не три, а годы назад. Может быть, даже, что придуманный и запущенный на исполнение вовсе. Прямо в тот день, когда мы впервые с ней встретились под тем огромным деревом. Или же сразу после того дня. Понять бы еще, зачем ей все это, к какой конечной цели ведет ее этот план. Не может же быть такого, чтобы весь ее план состоял только в том, чтобы сделать меня сильнее в максимально короткие сроки. Не верю я в это. Поверил бы, в то, что ей нужен системный король в мужья, для основания новой, крутейшей на континенте династии, без того, чтобы самой проходить всю цепочку, беспрестанно рискуя жизнью. Поверил бы, если бы не одно «но», если бы та фраза жреца Алисы про то, что пламенная не может иметь детей. Но, с другой стороны, а как Василевс может быть в этом уверен? Тем более, в мире, где существует регенерация, способная новые руки-ноги выращивать. Не знаю, мне не хватает данных для полноценного анализа, и, чем больше обдумываю всю эту ситуацию, тем грустнее мне становится, а я грустить не люблю, не моя эта фишка. Локация была огромна и живописна, теперь уже не одна долина, пусть и большая, а несколько долин, полноценные густые леса, поля, луга, озера, болота и даже горы. Река расширилась не так сильно, как можно было бы того ожидать, всего лишь сравнялась с Волгой или Енисеем. Но тут нюанс в том, что она и по протяженности, то бишь, по длине, с теми же Волгой и Енисеем сравняться смогла. Уже по одному этому обстоятельству можно судить, насколько большим стало мое королевство. Ведь Волга, если мне не изменяет память, на 3700 километров тянется, а Енисей на 3800, ну, или около того. Мои дроны-разведчики летели и летели вперед, расходясь веером от той точки, где я в локацию вошел, и никак не могли долететь до ее новых границ, при этом, отдаляясь друг от друга все сильнее и сильнее. Ни о какой подробности картирования, в таких условиях, не могло быть и речи. Все, что у меня в этом смысле получалось, так это широкие полосы разведанной территории по числу дронов. А, стало быть, в ближайшее время, придется изобретать и продумывать вопрос того, как этот недостаток исправить. Правда, другой вопрос, хоть и не был столь же практически важен для меня, как первый, но все ж, был даже интереснее, чем первый. И звучал он таким образом: а как во внешнюю, окружающую географическую реальность, сумел, или еще только сумеет, вписаться кусок территории почти с треть всей европейской части России? Как, вот как он это сделал, что стало с окружающими территориями? Они тоже увеличились, или их растянуло, как морду тигра на талии красотки, которая чуть-чуть переедала последние лет 30. Радовало одно: один из моих дронов уже сумел найти центральный замок локации, или, пожалуй, стоит его именовать в соответствии с его значимостью и размерами, замком, то есть с большой буквы. Не какой-то там скучный рядовой замок, а замок, масштаб которого легко сравнить с лондонским Тауэром или Соловецкой крепостью. Особую схожесть с последней придавало то, что стояла она на острове посреди огромного озера, а с первым – огромный арочный каменный мост, что шел через всю ширину этого озера к берегу. Или, такой мост я не у Тауэра видел, а в Пражском граде. Ну, не так это важно. Замок был огромен. Он был настолько красив и величественен в своей грубой красоте, с этими устремляющимися к небесам башнями, с этими звездчатыми формами внешних стен и округло-плавными обводами внутренних, с этими узкими стрельчатыми окнами, с черепичными крышами, с бесконечными рядами бойниц, с надвратными укреплениями и башенками, что у меня не поднялась рука отдать команду ракетоносцам на его полный снос мегатонными боеприпасами, которые были заранее припасены именно для этих целей. Не смог я его уничтожить, стереть в пыль, оставить на его месте затопленный водой кратер. Не смог, ведь это был уже практически мой замок, столица моего королевства, уникальная в своем мрачном готическом дизайне и дорогая до ужаса. Я даже представить боюсь, сколько бы мне стоила постройка с нуля такой вот замечательной громадины, рассчитанной на гарнизон в полтора десятка тысяч воинов. При одной мысли о том, чтобы пустить всю эту сумму пылью по ветру, мои хомяк с жабой засучили невидимые рукава и дружной стеной шли меня душить с настолько серьезным и устрашающим видом, что я сдался. Да, я прекрасно понимал, что это может быть ловушкой, что, под замком, скорее всего, еще и бункер полный голодной высокоранговой нежити, что босс, скорее всего, только и ждет, чтобы я сунулся туда, что вся эта красота, скорее всего, еще и заминирована, в том числе, возможно, и каким-то аналогом ядерного боеприпаса. Понимал, но все равно, я не мог его разрушить. Понимал всю глупость и наивность своей аргументации, но не мог, ведь, это же мой замок. Глава 45. Огромный тронный зал в готическом стиле, несколько мрачный в том минимуме освещения, который обеспечивался только лучами солнца, проникающими через высокие стрельчатые окна, забранные витражами, но, чего не отнять, красивый, даже при том, что совершенно пустой, никак не оформленный ни драпировками, ни ковровыми дорожками, ни какими-либо украшениями на стенах, вроде традиционных уже картин, доспехов или оружия. Этот зал воспринимался, может быть, только мной и чисто субъективно, даже больше, чем тронный зал в императорском дворце Яга. Как минимум, потолки в нем были гораздо выше. Вообще, гигантизм помещения поражал и немного угнетал одновременно, ведь стоило только задуматься о его размерах и поднять глаза, прослеживая уходящие ввысь стены, как ты сам себя начинал ощущать муравьем, стоящим возле основания небоскреба. Может быть, я и утрирую, но чувства возникали такие, какие хорошо описываются именно таким вот красочным образом. Еще больше муравьем я начинал себя чувствовать, сравнивая свой размер с размером того трона, на котором я восседал в головной части зала, трона, составленного из тысяч черепов. Итак, зал, гулкая пустота, Пляска золотых пылинок в лучах преломленного витражными стеклами света, гигантичный, под стать залу, трон из чистеньких выбеленных черепов, и я на нем, прямо, как тот маленький крокодильчик из анекдота про большое-большое болото. Я сидел грустный, если не сказать жестче, унылый, и уныло же прокручивал ленту событий в своем рабочем планшете. Очередная ловушка на этого Чингачгука или Рэмбо провалилась. В минусе 3 спутника, 2 ракетоносца и 5 байрактаров. Опять, я ведь уже упоминал, что босс, гад ползучий и ведет себя неспортивно, упоминал. Так вот, в чем его неспортивность, он прячется, падла, и совершенно не желает устраивать со мной честного боя. Да он вообще никакого боя со мной устраивать не желает. Партизанит себе потихонечку, пользуясь тем, что я физически не в состоянии достаточно плотно и надежно контролировать всю огромаднейшую территорию локаций, а в открытый бой не лезет. Падла стрёмная. Да вообще, весь этот королевский квест, издевательство сплошное. Замок, ладно, с замком все было нормально. ССС ранговый водный дракон в озере. Другой дракоша, только летающий, во дворе. 5 зиккуратов по периметру озера. 1, на верхушке самой высокой башни замка. Тысячный гарнизон самого замка с ССС ранговым генералом во главе. Противовоздушные расчеты эсэсовых магов на стенах и на башнях. Рыцари внутри. Такую задачку я уже решал. Она нетрудная, долгая, муторная, кропотливая, в чем-то скучная, но нетрудная. С тем количеством дистанционно управляемого и автономного вооружения, что у меня было заготовлено, мне даже лично лезть туда не пришлось. Все было постепенно вычищено в режиме компьютерной игры и крафта. То есть я сидел где-то далеко-далеко от замка, в приятном, живописном месте, на берегу одного из притоков реки, на кресле-качалке, либо лежа в гамаке, недалеко от хорошо замаскированной палатки Гарри Поттера, обустроенной со всеми удобствами и максимальной степенью комфорта. Передо мной висели несколько планшетов, клавиатуры, джойстики. А вы, кстати, знали, что название «джойстик» в буквальном переводе означает «палочка удовольствия». Я вот, как-то раньше не задумывался, хоть английский знаю и неплохо, а после того, как это открытие свое осознал, даже как-то стрёмно стало к нему прикасаться, настолько определенные ассоциации вызывало такое наименование. Правда, это быстро прошло. В конце концов, мало ли как создатель-придумщик этого чуда свое творение называл, и какой смысл в это вкладывал. Важна лишь функциональность. А с функциональностью проблем не было. Дракон летающий, который дежурил во дворе, упокоился по той же самой схеме, что до него летающий маг. То есть я дождался, пока все мои спутники освободятся от конвейерного фарма на входе в локацию, пригнал их все сюда, оптимально разместил их на нужной высоте, на оптимальном расстоянии друг от друга, в оптимальной конфигурации взаимного расположения, нацелил на дракошу, выбрал удобные моменты, дал залп. 30 спутников, да, они успели, моими усилиями, восстановить свою штатную численность, ударивших одновременно, со своей задачей справились. Хоть дракончик и дернулся, и даже почти успел убраться из-под удара, но на земле он оказался совсем не таким шустрым, как в небе, и почти не считается. Ушел и почти ушел, разница непреодолима. Этот моб упокоился. Следующим стал дракон, что неторопливо фланировал в водах озера, охраняя периметр и подходы. Для него я изготовил десяток специальных, можно сказать даже, именных самонаводящихся торпед, что добрались до озера самостоятельно. Пяток снизу по течению, пяток сверху. А, чтобы им ничего не помешало, перед этим провел артподготовку со спутников, поуничтожав все 6 зиккуратов. Потом на очереди был гарнизон замка и мои маленькие летающие дроны. Маленькие, не метафора. Они действительно были маленькие, со среднюю горошину размером. Маленькие, но высокоранговые, с мощным и точным лазерным вооружением на борту. А самое главное, летающие и способные действовать автономно в автоматическом режиме. Против рядового и даже офицерского состава нежити гарнизона, самое оно. Против генерала, понятное дело, они ни о чем. Но у них и задачи такой в их программу прописано не было, как с генералом бодаться. Их задачей было максимальное сокращение личного состава и выманивание генерала из донжона. Генерал повелся, выскочил и даже успел расколоть своими точными атаками 3 моих бедных орешка, прежде чем его накрыл слаженный залп спутников и 2 самонаводящиеся ракеты, запущенные с ракетоносцев. Остальной гарнизон, После упокоения генерала уже не смог оказать сколько-то серьезного сопротивления моим вооруженным силам. Замок был взят, бункер заблокировался и забаррикадировался, но босса там не было. А это значит, что сколько-то серьезной проблемой бункер для меня не смог стать. Я даже запас ядер на его вскрытие тратить не стал, лично бункерные двери прожег. Медленно, неторопливо, в несколько приемов, в готовности каждую секунду телепортироваться оттуда по маяку, если только начнет пахнуть жареным. Больше всего я опасался того, что бункер заминирован и просто, в какой-то момент самоуничтожится. Только для устранения этой опасности, я и организовывал телепорт. Ну и, просто, на всякий случай, не потребовалось, бункер не взорвался. А заходить я в него, пока там оставался хотя бы один неупокоенный, не мертвый, все равно не стал. Все прекрасно смогли сделать и мои дроны, почти все. Один сюрприз мне все же был преподнесен, еще один генерал в нем прятался, и в середине зачистки, под инвизом попытался ко мне подобраться и напасть неожиданно. Вот только, не получилось у него ни первое, ни второе. Почему? Ведь маскировка у него практически не уступала моей собственной, потому, что после взятия основного замка, я восстановил разрушенные зиккураты, точнее, заменил их собственными артефактами с аналогичным функционалом, и 6 лучей оказалось вполне достаточно для того, чтобы подсветить генерала, и, чтобы его замедлить, пока мой кинжал пробивал ему голову. Бункер я взял дальше. В общем, только через неделю я смог осознать, в какую же задницу угодил, и в чем же, на самом деле, заключался настоящий подвох. Босс не нападал, он вообще к замку не приближался и почти не показывался, лишь изредка сшибая один-другой мой дрон или байрактар, которые я начал клепать чуть ли не в промышленных масштабах. То есть, он не давал мне нормального боя и шанса себя уничтожить. А жопа в том, что, пока он жив, то есть, не мертв, я не могу завершить квест, и, соответственно, покинуть локацию, а переупрямить нежить, переждать ее, дождаться, пока ей надоест, ну, вы понимаете, да, вот и я понял, и осознание этого, словно током меня хлестануло. Понимание перспективы провести тут годы и десятилетия в одиночестве, в заперти до самого конца своей жизни, пожизненное одиночное заключение в инстансной локации, которая еще и расширяется постоянно, медленно, но постоянно. Я тут же развил самую бурную деятельность, какую только мог. Я сложил очередной трон черепов в тронном зале замка, по всем правилам, его зафиксировав, лишая пойманную в нем нежить возможности респауна. Отстроил еще с 20 зиккуратов, расположив их примерно в той же конфигурации, в какой видел их в прошлом инстансе. Начал то самое производство байрактаров, дешевых, но многочисленных. Принялся изобретать ловушки одну заковыристее другой. Вот только, гадский босс никак не желал попадаться. Какие-то ловушки он обходил стороной, какие-то разрушал, так как их мощи не было достаточно, чтобы его уничтожить или хотя бы задержать настолько, чтобы я успел к нужному месту добраться лично. Я даже телепортировался по маяку туда, но он все равно успевал вырваться и сбежать. Трижды мне удавалось его задерживать до своего появления. Вот только, этого все равно не хватило, эта падла совершенно не собиралась принимать бой, а уничтожить противника, более высокорангового, чем ты сам, который не желает с тобой драться, а желает сбежать, очень трудно. И, если в теории возможно, то не на практике, и не для меня. И это погружало меня в грусть, хандру и уныние. То самое состояние, в котором я пребывал, сидя на своем троне из черепов, нестриженный, бородатый, лениво прокручивающий новостную ленту на планшете, одновременно с тем, сноровисто шуруя двумя костяными спицами, вывязывающими петельку за петелькой шарф, который уже спускался чуть не до самого основания моего монструозного трона. А босс где-то продолжал бегать и прятаться. Глава 46. Надежда. По сути, надежда – это иное название страха. Иная его форма, более устойчивая и благовидная, но, по факту, даже более вредоносная и разрушительная, чем сам страх, в чистом его виде. Ведь, что она собой представляет? Смесь страстного желания получить что-то для тебя важное и отчаянной боязни этого не получить. Зацикленность на этом, сужающая область зрения, отрезающая варианты, блокирующая возможность сделать хотя бы шаг в сторону, некая жесточайшая самоцензура своих мыслей и действий. Пока надежда жива, ты мучаешься, страдаешь, ноешь и ропщешь, бесишься и ругаешься, но продолжаешь стоять, топтаться на месте, надеясь на несбыточное. Надежда – это оковы, привязывающие к земле, не позволяющие взлететь и действовать эффективно, причиняющие душевную боль и моральные терзания. Только убив в себе надежду и похоронив ее, сбрасываешь с глаз шоры и начинаешь дышать свободно. К чему я это? Всего лишь к тому, что потерял счет времени и попыткам поймать таки этого гадского босса. Попыток этих было так много, что мои запасы ядер, в том числе и тех, что я умудрился нафармить уже здесь, в инстансе, начали показывать дно. Тысячи и тысячи разноранговых ядер были потрачены мной на создание и организацию засад, ловушек, систем контроля и наблюдения, разведывательных и боевых дронов, мобильных телепортационных кругов и маяков, баллистических ракет и прочего бесполезного хлама. Высоко-высоко в атмосфере висели уже не десятки, а сотни спутников. Небо над локацией бороздили тысячи байрактаров, на земле стояли сотни зиккуратов, пространство патрулировали стаи машкары и более серьезных боевых дронов. Даже в толще земли постоянно ползали, прогрызая себе путь, сотни червей, созданных уже, пожалуй, в жесте отчаяния, в надежде на то, что хотя бы один из них, хотя бы случайно наткнется таки на этого гребаного партизана. Запасы показали дно, а я отчаялся, потерял надежду на то, что этот гад все-таки попадется, не в текущих условиях, не тогда, когда территория все время растет. Тут даже принцип Юйгуна, который передвинул горы, бесполезен. Там ведь древняя китайская мудрость гласит о том, что даже мотыгой можно срыть горный хребет, если не останавливаться и долбить его день за днем, поколение за поколением, ведь каждый взмах и удар мотыги мало-мало, но откалывает кусочки горы, которая, хоть и огромна, но выше и больше уже не станет. А здесь пространство расползается быстрее, чем разрастается мой контроль над ним. И конечным, в моем случае, является только мой запас ресурсов, пригодных для продолжения промышленного крафта дронов. Не знаю, когда, через сколько дней, недель, месяцев или лет, но это произошло. Я понял, что уже никогда не вернусь, не выйду из этого гребаного инстанса. Останусь здесь навсегда, на всю мою ныне теоретически близкую к бесконечности жизнь. Я понял это и смирился с этим. Сколько там выделяют этапов и степеней принятия? 7, 10, 5, неважно, я прошел их все, не скоро и не легко. Мой гнев сотрясал местные горы. Три из них, бывшие когда-то самыми высокими, превратились в круглые живописные озера с чистейшей водой и полным отсутствием жизни в них. Моя депрессия исчерчивала небеса над локацией красочными лазерными 3D-проекционными шоу, в которых виделись места и лица, родные мне, бесконечно близкие и одновременно далекие. Моя депрессия породила десятки дроидов, дронов, как две капли воды, похожих внешне на живых людей, с которыми я даже начал общаться. Тест Тьюринга, к сожалению, ни одна из этих болванок пройти так и не смогла. Может быть, из-за того, что я недостаточно талантлив, как программист и спец в Data Scientist, может быть, из-за несовершенства и низкого ранга используемых материалов, а может быть, из-за того, что условия эксперимента были некорректны, и я заранее знал, что отвечает мне именно машина, да еще и запрограммированная на ответы мной лично. Однако же, прошло какое-то время, и я сдался. Наступила стадия принятия. Я принял свою судьбу. Смирился с тем, что никогда не смогу поймать этого засранца. Убил в себе надежду на закрытие этого квеста и выход к людям. Перестал следить за тем, как быстро и насколько далеко разрастается с каждым днем то, что когда-то было маленькой райской долиной. И жизнь заиграла новыми красками. Я, по своей натуре, оптимистичный человек, дурак, который не умеет долго предаваться унынию и депрессии, зацикливаясь на неприятностях, бедах и поражениях. Тем более, что никакое чувство вины ни перед кем меня, в этом случае не глодало. Ну, заперт я навсегда в одиночестве в этой бесконечно расширяющейся локации, и что, не в бесконечном ничто и полной темноте же, а в бесконечно расширяющейся живой локации, где я, царь и бог, где цветут бесконечные сады, где шелестят на легком ветру листьями и хвои бескрайние дикие леса, где тянутся к небу горные пики, где нежно журчат чистейшие реки, где даже живность всяческая есть. Да одним только туризмом здесь, если пешком ходить, за всю оставшуюся вечность, не исходить этих просторов. А у меня ведь еще и ядра с артефакторикой есть, которые позволяют мне создавать для себя совершенно любое снаряжение, от сноуборда до роликов и байдарки. Пеший туризм, горные лыжи, скалолазание, дайвинг, дельтапланеризм, художественная фотография, высокое искусство селфи, велопрогулки, гонки на внедорожниках и болидах, квадроциклах и мотороллерах. Это локация. Это же мой собственный, личный райский сад, который действительно поддавался в своем росте и развитии моему влиянию. Достаточно было напряжения фантазии, некого сосредоточения, некоторых усилий и концентрации того нечто, что день за днем продолжало из меня истекать, чтобы в моем саду появилась настоящая пустыня с желтыми песчаными дюнами и барханами. Еще усилие, и отдельные горы выстраиваются в горную гряду цепь. Еще усилие, и на половине территории выпадает снег, начинается настоящая русская зима, а на другой половине в садах зреют апельсины и яблоки. Еще усилие, и моя центральная река начинает впадать в настоящее море, которое день за днем растет, увеличиваясь вширь и вдаль. Таким макаром, действительно можно начать считать себя Богом, истинным творцом этой земли, которому не подвластны лишь две вещи – общение с подобными себе и победа над дьяволом, то есть боссом этой локации, который, мало того, что неуловим, так еще и гадит постоянно по-мелкому. То Байрактар собьет, то зиккурат поломает, то на лыжной трассе моей яму-ловушку выкопает или камень прямо за углом поворота поставит, там, где скорость побольше и видимость ограничена. Шутник, бля. Пожалуй, не хватало мне только Евы, да и то не сильно. Я все еще слишком хорошо помнил те неприятности, в которые вылилось для Адама ее появление. Оттого с ребром как-то расставаться не решался. Зато, решился на... Точнее, настолько обнаглел и плюнул на существование опасности в виде босса, что решился на прокачку своего тела накопившимися ядрами ССС ранга, которые до сих пор еще лежали у меня нетронутыми. А ядер этих у меня успело накопиться аж 11 штук. Я только что говорил про Еву, говорил, что слишком хорошо помню про Адама и его неприятности. Ну, говорил, ну и что, я сижу в полном одиночестве посреди бескрайней локации, в которой, кроме меня, нет ни единой живой души, мне что угодно звездеть можно. Все равно никто на звезде же не поймает, ибо некому. А вы, вас я придумал. И придумал я вас снисходительными к моим маленьким, или не очень, слабостям. Так что, уж вы-то мне простите небольшое приукрашивание, ведь правда же, да и вообще, я, дурак, мне, можно. Да и, строго говоря, не Ева то, а Галатея. Нет, ну а что, а сами вы, сидя в заперти в одиночестве, и имея возможность создать из имеющихся в наличии материалов только одного единственного гуманоида с максимальной похожестью его на живого человека, создавали бы кого? Вот только честно ответьте, мужика или бабу. Уверен, что даже озвучивать ваши ответы не надо. Хотя, если так случайно окажется, что среди вас затесались еще и женщины, то будет уже не настолько все однозначно. Нет, все равно однозначно. Мужик, на моем месте, начнет создавать бабу, а баба, мужика. Это в нас творцом заложено. Это инстинкты, базовая прошивка, против нее не попрешь. Я, используя остатки простых ядер, сначала изваял статую. Долго ваял, ни один и не два дня, даже не неделю и не месяц, хотя, как уже говорил, счет времени потерял, так что могу ошибаться. Я раз за разом прорабатывал каждую деталь, каждый изгиб, каждый сантиметр кожи, каждый пальчик, каждый ноготок, каждую жилку на шее, каждый локон на голове, каждую черточку лица. Старательно, вдохновенно, с полной отдачей и концентрацией на процессе, используя лишь лучшие и высокоранговые материалы, которые сначала пришлось добыть в моей долине, а перед этим придумать и воплотить, используя власть Бога. Не быстрый был процесс, нелегкий, но такой занимательный. А что мне еще надо, если времени у меня в запасе, вечность только то, что эту самую вечность скоротать поможет. То есть, такие вот дела, задачки и цели, которые пробуждают интерес и заставляют трудиться с полной отдачей сутками напролет. И, наконец, форма была закончена. Тело изваяно и то, что получилось, вышло практически полной копией моей первой жены. Блин, ну что тут можно сказать? Первая жена Богом дана, как говорит народная мудрость. Что тут поделаешь, если ее тело и лицо я, даже спустя годы, помню до последней родинки и изгиба. Помню лучше, чем всех своих последующих женщин. Лучше, чем ту же Альбину, с которой, вроде бы и расстался-то совсем-совсем недавно относительно этих десятилетий. Однако уж, что вышло, то вышло. Пусть, по Фрейду, но пофиг, переделывать уже не стал. А вот дальше. Это напоминало некий магический или оккультный, либо даже жреческий обряд. Но, что поделать, если именно так было удобнее всего. в тронном зале замка, потому что там самое безопасное место во всей локации, исключая бункер. Но бункер неудобен, так как там мало места, и существует вероятность, что мой магический импульс может вызвать обрушение и обвал, а оно мне ни к чему такое вот счастье. Да и хоть и не стал разрушать, хоть и зачистил, хоть и обшарил, просканировал дронами там каждый уголок, каждую щель, а, все равно, не было у меня доверия к бункеру. Не было. То, что я не нашел в нем мины, еще не значит, что ее там нет. И, что эта тесная мышеловка не взорвется вместе со мной, стоит мне только в ней закрыться и начать чем-то серьезным заниматься. А вот тронный зал замка, вполне проверенное, безопасное и просторное место. Взрываться в нем просто нечему, так как в нем и нет ничего. А даже, если крыша и упадет, то ее обломки ни меня, ни мое творение даже не поцарапают. Ранга материалом на это не хватит. Все равно, что воздушными шариками современный танк завалить, долго ли они его удержат. Так что, тронный зал. В его центре расположился мраморный блок с плоской верхней стороной, в которой выдавлено было углубление, по форме своей полностью повторяющее тело моей подготовленной болванки. Почему мрамор? Он белый, на нем грязь хорошо видно, легче в чистоте поддерживать. На этом импровизированном алтаре, лицом вверх, аккуратно разложено тело моей Галатеи. В специальные пазы углубления на этом теле вложены 9 ССС ранговых ядер, по одному в каждой руке и ноге. Дальше, основание живота, на 2 пальца ниже пупка, солнечное сплетение, сердце, горло и 3-й глаз. Затем, в назначенный день, в назначенный час, ровно в полдень, в ту минуту, когда лучи солнца, через специально распахнутое окно, под специально рассчитанным углом, упали на этот алтарь, полностью его осветив и начав согревать холодный камень, под воссозданную мной музыку «Ави Мария», запущенную через стереосистему с усилителем и сабвуфером, я медленно, торжественно и молча, поднялся по специальной лесенке ступенькам на этот алтарь и лег сверху всем телом на тело Галатеи. Прижался к каждому из ядер соответствующей расчетной точкой, замер и начал наполнять их своей энергией, поддерживая и вкладывая заранее подготовленный и закрепленный сотнями листов кода образ. Ядра начали разогреваться, становясь с каждым мгновением все более и более невыносимо горячими, обжигающими. Хотелось орать в голос, но, во-первых, это было неудобно в положении лицом вниз, а во-вторых, перехватило дыхание, да и горло горело, так как одно из ядер находилось именно там. Хотелось орать, хотелось вскочить, хотелось свалиться, сползти, стечь с этой пыточной сковородки на пол. Хотелось, но я уперто держался, лежал и концентрировался на образе, так как знал, это единственный доступный мне способ хоть как-то уменьшить боль, отстранившись от нее, вытеснив ее из своего сознания конкретной четкой прикладной задачей. Потом жжение закончилось. Процесс интеграции ядер завершился. Жжение закончилось, а боль осталась. Та самая боль, которая приходила ко мне каждый раз, с каждым новым этапом усовершенствования, прокачки моего тела. Я сполз с болванки, сполз и свалился с алтаря, затем пополз от него подальше в случайную сторону, чтобы потом, впоследствии, своим выбросом не повредить случайно свою же новую игрушку. Пополз, так как мне было все равно, что делать. Гребаная боль не давала потерять сознание, и ей было без разницы, ползу я или смирно лежу, свернувшись калачиком и подвывая. В этом была ее подлость, в этом был ее ужас, ее фишка. Ползти, кстати, было даже чуть легче, чем не ползти, так как так я был хоть чем-то занят, что хоть сколько-то, хотя бы совсем чуть-чуть отвлекало от боли. Полз, пока не кончился пол зала, за полом начались какие-то ступеньки, я пополз и по ним, уже вверх, ступеньки тянулись и тянулись, были гладкими, приятными на ощупь и немного теплыми, по крайней мере, теплее каменного пола. Потом ступеньки кончились, я оказался на каком-то удобном горизонтальном участке из того же материала. Дальше этого участка поднималась стенка, ступеньки кончались, ползти было больше некуда, да и незачем. Вот и свернулся там, на этой площадке калачиком, обняв свои собственные ноги, чуть покачиваясь и тихонечко подвывая от пульсирующей боли во всем теле. То, что происходило после, я помню плохо. Впрочем, как и во все предыдущие разы, сознание старается не сохранять в оперативном доступе подобные процессы, дабы защитить собственную целостность и не расколоться под их тяжестью. Оно их не стирает, лишь отодвигает в дальние пыльные уголки чуланы подсознания. В памяти же остается только общее ощущение, общее чувство того, что было хреново, что было очень хреново, но без подробностей. В общем, будем считать, что я отключился. Хотя, я бы был просто пощенячий счастлив, если бы действительно в то время меня настигла бы благословенная отключка. Или гадский босс пришел бы и самолично добил меня, так как умереть очень хотелось. Умереть хотелось, но реальной возможности сделать это не было, так как сползти куда-то с облюбованного места я уже не мог. Все вещи и артефакты заранее снял с себя и оставил за пределами зала, а все кинжалы рыцарей подавно спрятал в пределах километра от места проведения ритуала. Оставалось только терпеть, грызть собственную руку и терпеть, видя, как быстро затягиваются нанесенные зубами повреждения, а еще тихонечко подвывать от бессилия. Глава 47. Проходит все, и это тоже. Великие цитаты великого человека. Пусть, вполне возможно, и выдуманного. Никто ж еще не смог достаточно убедительно доказать историческую достоверность Библии и описанных в ней персонажей. Так что, был на свете царь Соломон, или его не было, науке сие неизвестно, наука, пока, не в курсе дела. Однако, само предание о нем есть, о нем, и о его забавном колечке. Кажется, я эту тему уже затрагивал, и, может быть, даже не один раз. Но от этого, данные две надписи менее актуальными не становятся. Проходит все, и это тоже. Вот и мои очередные мучения тоже прошли. Не разом, не резко, но боль начала спадать, возвращая мне способность мыслить и воспринимать окружающую действительность. Видеть окружающее пространство. Осознал я себя лежащим на полу, в куче мелкой-мелкой жирной белесой то ли пыли, то ли пепла, большой куче. А располагалась эта куча там, где, по моим воспоминаниям, раньше располагался мой трон, ставший венцом, конечной формой всех предыдущих тронов, включивших в себя их все. Трон из десятков тысяч разнокалиберных черепов. И этой махины я нигде вокруг не видел. А ведь подобное сооружение, не иголка, стогом сена ее не замаскируешь. У меня ушло, наверное, не меньше часа, чтобы соединить в своем все еще мутном и спутанном сознании образ трона и вот эту вот кучу пыли, в которой теперь валялся, соединить и дойти до мысли, что трона у меня больше нет, совсем. Он был полностью уничтожен той силой, тем энергетическим выбросом, который генерировало мое тело все то время, которое я провалялся в бреду и полуотключке. Ну, нет, и хрен с ним, он мне никогда особо не нравился. Просто, надо ж было в какую-то форму эти черепа соединять, чтобы нежить не отлавливать бесконечно. Другие варианты, вроде пирамид или кубов, мне нравились еще меньше. А так, теперь такой проблемы нет, уверен. Даже полноценный лич из этой вот кучи пыли поднять уже никого не сумеет. А в тронном зале освободилось место для чего-нибудь более функционального, эргономичного и, даже, возможно, стильного. Тумбочку с цветком можно поставить, к примеру. Если желание заморачиваться по этому поводу вообще появится, даже после того, как я понял и принял для себя новое состояние реальности, в котором вместо трона была куча пыли, эту самую кучу я покидать не слишком спешил. Почему? Элементарно, не было сил подняться. Боль-то отступала не резко, а постепенно и волнами. Вот в один из таких моментов спада или отлива, описанное ранее осознание и пришло. Я успел оглядеться, сделать какие-то выводы и заключения, а потом меня снова накрыло. И так до следующего раза. Однако, постепенно, прошел и этот этап моего восстановления. Я смог подняться, смог медленно выйти из кучи, а после и из зала. Еще несколько дней ушло на то, чтобы окончательно прийти в себя и вернуться в форму. И только тогда, когда на мои мысли перестали давить боль и страх возвращения боли, когда ноги стали держать и носить меня вполне уверенно, не грозя подкоситься или ослабнуть в неподходящий момент, а в руках появилась прежняя сила и пальцы перестали подрагивать, я разрешил себе вернуться в тронный зал и поставить тумбочку на месте трона. Шучу, не за этим, хотя, тумбочку я тоже поставил, с кактусом в цветочном горшке, стоящим на белой кружевной салфеточке. Я вернулся к алтарю, на котором так и продолжало лежать все это время тело моей непробужденной Галатеи. Ну а что, я ж не идиот, чтобы позволять искусственному интеллекту развиваться и осваиваться без моего непосредственного присмотра и участия. Мало ли, до чего он успеет додуматься, пока я в полуотключке валяюсь. Это, в конце концов, просто небезопасно, учитывая ранги тех ядер, что я на его создание потратил. Приди ему, Точнее, ей, в голову мысль, что неплохо было бы избавиться от Создателя, дабы обрести полную свободу, у нее была бы вполне реальная возможность эту мысль осуществить. Так что, да, я изначально программировал свое творение так, чтобы оно, после впайки ядер, самопроизвольно не пробудилось. Это, первый момент. Второй был в том, что оно было на самом деле еще не закончено. Не хватало еще завершающего этапа. Главной детали, которая бы отличала именно этот проект от пары десятков уже созданных мной ранее и теперь проживающих в замке ядерных андроидов. И дело не только в ранге использованных материалов. Не знаю, возможно, это сумасшествие. Возможно, гордыня и комплекс бога. Однако, сложно оставаться психически нормальным, когда ты навечно заперт в огромной одиночной камере, над которой имеешь власть, которую в прямом смысле слова можно назвать божественной. Когда по воле твоей появляются горы, пастбища, реки, озера, моря и, главное, рыбы, звери, птицы летающие и гады ползающие, да даже море, и то появилось. Трудно отказаться от следующего шага пути божественности. Создание существа по образу своему и подобию живого существа, а не просто искусственного интеллекта в артефактно-андроидном теле. А, раз уж разговор зашел о боге, то, почему бы и не взять на вооружение уже опробованный и задокументированный рабочий способ прием, одним богом уже использованный, христианским земным богом. Учиться ведь надо у профессионалов и авторитетов. А каков самый знаменитый прием по созданию человека-женщины? С мужчиной-то все тривиально. Нас Господь буквально из грязи, из того, что под ногу попалось, вылепил. Вот уж действительно, я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и. А вот с женщиной такой подход уже не проканал. Для женщины уже ребро Адама понадобилось. Это принцип, общая теоретическая основа, конкретный механизм процесса, к сожалению, а может и к счастью, до наших дней в доступном для меня виде, не дошел. Пришлось импровизировать, гибридизировать один метод с другим, то есть сначала вылепливать форму из подручных материалов, а потом. Я стоял перед алтарем, по высоте соответствовавшим нормальному удобному разделочному столу, стоял голый по пояс с кинжалом в правой руке, с тем самым кинжалом, которым убивал ССС ранговых тварей, стоял и смотрел на неподвижное лицо, как две капли воды, похожие на лицо моей первой жены, такое, каким я его помнил. Потом резко выдохнул, поднял глаза к солнечному свету, льющемуся из окон зала, и вонзил этот кинжал в свой живот, в верхнюю его часть, туда, где начинались ребра. Кинжал протыкал кожу очень трудно, медленно и неохотно, сказывались закалка и повышение ранга, приходилось прикладывать просто немеренное количество сил. И это еще при том, что было страшно, стрёмно и до одури болезненно. Но, психи, очень целеустремленные люди, их такие мелочи не останавливают. Труднее всего, конечно, оказалось не кожу разрезать, а непосредственно ребро выломать. Даже описывать не буду, насколько процесс был неприятным, неаппетитным и неэстетичным. Однако, как-то, с грехом пополам, я справился, в одной руке у меня, усевшегося на каменный пол от того, что перестали держать ноги, был теперь сломанный пополам кинжал, а в другой – вожделенное ребро. А все вокруг залито кровью, которая теперь достаточно быстро стягивалась ко мне и всасывалась обратно в тело через поверхность кожи. Вампиризм то действовать не перестал, а своя кровь или чужая – этому навыку все равно. Солнечное пятно, освещавшее алтарь, не успело сместиться и на десяток сантиметров, когда от только что проделанной операции не осталось следа ни на полу, ни на моем теле. А я, отдышавшись, уже стоял, склонившись над Галатеей и разогревал свое ребро одним из оставшихся ССС ранговых ядер. Разогревал, чтобы оно, разогретое, смогло погрузиться в грудь лежащего тела, рядом с тем местом, в которое уже было ранее вплавлено другое ядро. Не знаю, как для кого, а мне процесс показался красивым. Тело прекрасной обнаженной девушки в свете лучей полуденного солнца, лежащей на белом мраморном ложе, яркое, светящееся не тусклее этого самого солнца, ребро, медленно и плавно входящее в это тело точно в ложбинку между грудей. Кость полностью скрылась в теле Галатеи, и, возможно, полностью растворилась в нем. На поверхности кожи в месте контакта осталось только легкое покраснение, и ничего не изменилось. Тело, как лежало неподвижной статуей на каменном алтаре, так и продолжило лежать. Минуту, две, три, десять. Ничего не происходило. Я перестал ждать, затаив дыхание. Тяжело вздохнул, почесал пятерней в затылке, пожал плечами и пошел на выход. Что ж, видимо, все-таки до бога нос у меня не дорос. Мало вылепить тело, мало поместить в него часть себя, для создания действительно живого существа, надобно нечто большее, надо вдохнуть в него душу. Что ж, отрицательный результат, тоже результат. Жаль только без толку потраченных ядер. А проект Галатея на сём полагаю закрытым, так как для его продолжения нет ни желания, ни средств. Оставшегося одного ССС рангового ядра тут никак не хватит. Глава 48. Разговоры с артефактами, наверное, не самый обнадеживающий признак с точки зрения психиатрии. Однако, если артефакты эти псевдоразумны, разговаривают же люди на Земле с Алисой, Салютом, Марусией и другими подобными им интерфейсами компьютеров, и ничего, ненормальностью это не считается. Вон, со всякими ГПТ-чатами вообще часами переписываются. Так, почему бы и мне со своими артефактами не побеседовать? Тем более, что у моих артефактов интерфейс человечнее некуда. Андроидные тела с живой мимикой и речевым аппаратом, полностью имитирующим человеческий, жаль только сколько-то серьезным разнообразием набор их фраз не отличался. Все-таки ML-инжиниринг для меня тема не очень близкая. В свое время, на Земле, пока возможности были, не стал обучение проходить, решил, что тратить на него свои ресурсы не слишком разумно, так как имелись другие направления, которые уже приносили неплохой материальный выхлоп. Развивать их на короткой и средней дистанции было разумнее и выгоднее. А уж после попадания в новый мир, теория и практика нейросетей вообще ушли куда-то за грань адекватности. Туда, куда не светит солнце. А вот, поди ж ты, теперь я и сам в этом тихом и славном местечке оказался. А знания-то взять уже и негде. Ни источников, ни учебников, ни обучающих курсов. Да даже банального интернета, и того нет. Телефон, и тот не работает. Ни один артефакт связи, либо связанный с чем-то, находящимся за пределами локации, не работает. Тот же телепорт внешние маяки наотрез отказывается видеть, а по координатам прыгать, такая себе лотерея, безвыигрышная. Ни один пробник, отправленный мной таким образом и запрограммированный на возвращение, не вернулся, и сигнал не подал. А я ведь не просто дрона засылал, а дрона в комплекте с мобильным саморазвертывающимся порталом, настроенным на изначальную точку, отправлял. Причем, ни одного, это было бы ненаучно. 10 экспериментов провел, с самыми разнообразными настройками и способами привязки, ядер потратил, на 4 крепости бы хватило, но результат – ноль, вообще ноль. Через портал на ту сторону все уходит исправно, а вот назад не возвращается ничто и никак, ни материя, ни энергия, ни сигнал. Как в черную дыру проваливается, право слово. Так что, эксперименты с этим направлением я тоже забросил из-за их бесперспективности. Хотя, в голове, где-то далеко на задворках, я их продолжал держать, совсем уж со счетов не скидывал, понимал, что, если уж мне предстоит провести тут, в заперти, вечность, то, рано или поздно, а такое существование меня достанет настолько, что станет плевать на риск, и я решусь прыгнуть сам по координатам, то есть, полностью наугад, и будь что будет, хоть в другой мир, хоть прямо в хаос, но это позже, это не сейчас. Сейчас я вернулся из Куршавеля, как сам для себя обозвал местный, обустроенный мной на одной из гор, той, что поудобнее, горнолыжный курорт. Вернулся в замок, где мои андроиды перерабатывали собранный дроидами и дронами в моих бесконечных садах урожай, который все равно никому не нужен. Мне одному и десятка деревьев плодоносящих для обеспечения жизнедеятельности хватило бы, а их – тысячи. 10-14 соток сада-огорода, за глаза, а тут тысячи и тысячи гектаров, и бросить жалко, и девать куда – непонятно. Урожай-то, как и положено в райском саду, круглогодичный. Ну, с другой стороны, бункер большой, условия в нем получше, чем в ином погребе. Вот я и припряг свои создания к общественно полезному делу, помогающему им качественнее имитировать жизнь. Теперь они у меня фрукты собирают, овощи выращивают, сок давят, вино и уксус из него делают, а разные бытовые артефакты помогают им все это дело сохранять. Я андроидов много наделал, самых разнообразных, и мужчин, и женщин, стариков, и даже детей, но только подростков не младше 14. Малолетних и, тем более, грудных создавать не стал, чтобы окончательно не свихнуться, такими вещами не шутит. И горничных для уборки помещений замка, и дворецкого с замковыми разнорабочими, и рыбаков-лодочников, которые по озеру плавали, но, понятно, никакой рыбы не ловили. Кому она нужна? Я не ем, они, тем более, и дворников с садовниками, неустанно, по заданным программам, облагораживающих сам остров, и целую деревню на другой от замка стороне моста, где жители имитировали обычный крестьянский труд, косили луга, ухаживали за садами, растили цветы, обрабатывали огороды, прорежали близлежащие леса, заготавливали древесину, высаживали новые, строили дома и сарай. Единственное, в этой деревне не было совершенно никакого животноводства с птицеводством. Да даже собак и кошек не было. Ну и злаковые культуры никто не выращивал, из-за чего поля не приходилось распахивать. Сделал я и бригаду рабочих, которые неспешно дороги по моему царству-государству тянули, гати клали, да мосты строили. Андроидов, правда, в этой бригаде немного было, всего с десяток, и были они там больше для красоты и антуражу. Основную работу там тяжелая техника и различные дроны выполняли, частью новые специализированные, а частью переориентированные боевые. Я, вообще, после того как окончательно забил на попытки вычислить и поймать босса, сильно свернул и урезал свою военную программу, принявшись ставить экономику на мирные рельсы, то есть, пристраивать сотни и тысячи машин, созданных для убийства, к тем работам, какие стал считать более полезными. В результате, сотни гектаров садовых площадей теперь обрабатывают дроны. Мусорщики собирают спелые фрукты, доставляя их в деревню, в замок и в специальные хранилища. Головорезы подстригают деревья и кустарники. Машкара вредителей точечными микроимпульсами своих орудий отстреливает. Байрактары и спутники обеспечивают им всем координацию и управление. А еще спутники, как спутникам и положено, обеспечивают GPS-навигацию по локации и прогнозирование погоды. Какие-то дроны за полив и орошение отвечали, какие-то за переработку органических отходов в компост, какие-то за доставку получившегося компоста непосредственно к растениям, какие-то за лесное хозяйство и заготовку древесины, какие-то за каменоломни, где добывался и обрабатывался камень для дорога и мостостроительной бригады. Не представляю, сколько это все у меня времени заняло, говорил ведь, что потерял ему счет, но уж явно одним или двумя годами дело не ограничилось. Возможно, не ограничилось даже и десятилетием. Так вот, сегодня я вернулся из Куршавеля, где у меня с недавнего времени тоже небольшая деревушка, обеспечивающая работу курорта, образовалась, в деревню возле моста. Прилетел, приземлился на окраине и неспешно пошел по центральной дороге улицы к мосту, а соответственно и замку. Пока шел, любовался домами, сельской работой, здоровался и раскланивался с поселянами. Улыбался им, приветственно махал рукой, спрашивал о какой-то ерунде, ответ на которую был внесен в их программу поведения, социально мастурбировал, одним словом, точнее, двумя словами. Но, что, блин, еще делать, если нет здесь настоящих живых собеседников? Просто, нет, совсем, никаких. Я, к этому времени, дошел до такой степени сумасшествия, что даже пытался с боссом общаться. Я предлагал ему партийку в шахматы зарубиться. Не очно, понятное дело, по переписке. Как? Ну так про лазерные 3D-шоу я ведь уже упоминал. Вот и устроил такое на полнеба, в котором четко, хорошими, разборчивыми печатными буквами местной письменности, изложил свое предложение, мол, начинаем партию. Первым ход делаю я, публикую его запись в правилах записи шахматных партий таким же лазерным шоу, и жду его ответ. Его ход, записанный в этих же правилах, доставленный мне любым удобным для него способом, проигнорил меня гад. Я месяц его ответного хода ждал, ну хоть записочку бы прислал, прикрепив, допустим, к трупу очередного сбитого байрактара, или из древесных стволов где-нибудь на полянке выложил так, чтоб с неба видно было, ну, или уж, на крайняк, просто ножом на заборе вырезал. Не дождался. Пришлось андроида-шахматиста изобретать. Но, пока я его программировал, настолько переел шахмат, что, к моменту запуска, меня от одного их вида уже тошнить начало. В результате, шахматист по имени Гарик в замке теперь живет. Иногда в деревню спускается, на полянке или на лавочке доску раскладывает, фигуры расставляет и играет сам с собой. Я ему иногда компанию составляю, на партийку другую, но очень редко. Все ж он не прогрессирует. Что я в него вложил, то и воспроизводит. Машина, что с него взять? Да и программист из меня, как я уже и говорил, так себе, не гениальный. Шел себе, самообманывался видимостью нормальной жизни, в душе вздыхая над своей отъезжающей крышей, к мосту, когда из кустов неспешно вылез здоровенный белый тигр, с до боли знакомой мордой и расположением полосок на теле. Вылез и также неспешно протрусил к мосту впереди меня. При этом, у него в зубах что-то болталось, как болтается тело здоровенной жирнющей крысы в зубах у всамделишнего дворового кота, или какая-нибудь газель-антилопа в зубах у обычного тигра. Только, это что-то было черным, и издавало железные звенящие звуки, когда задевало ногами, то есть нижней своей частью камни моста или ведущей к мосту брусчатки. В первую секунду я буквально остолбенел, увидев такое зрелище. Сюрреалистичность происходящего меня просто парализовала, заставив смотреть вытаращенными, как у мультяшек в старых диснеевских мультиках, глазами. Потом же я сорвался с места и бросился вдогонку за тигром. Неспешный-то он неспешный, но догнать я его сумел только на входе непосредственно в тронный, или, как я его переименовал после того знаменательного случая, тумбочный зал, в то самое помещение, где, ровно по центру, до сих пор стоял мраморный алтарь с так и не пробудившимся телом Галатеи, накрытым от пыли сверху прозрачной крышкой-колпаком.